Порадуемся даже малой победе над собою, каждой порадуемся, ибо каждая служит залогом и ручательством новой и более крупной, и каждая семенем служит для развития именно того качества или свойства, которое заложено в этой победе. В перспективе будущего даже малое становится великим.